отдыхает. Спасибо, но звоню не поэтому. Меня только что разбудила миссис Стэнли. Говорит, у нее с третьего этажа видно, как на прибрежных скалах полыхают костры. Я, конечно же... О, Боже! В папином голосе зазвенел металл. Это раздражение или злость? Зачем? А, неужели? Саркастически спросил он. Передо мной можешь не извиняться. Смотри только, чтобы пламя не вышло из-под контроля. Знаю, знаю. Удивительно, что в такую погоду костры вообще разгорелись. Отец долго слушал, затем будто нехотя добавил. Спасибо, что прислал Сэма и остальных. Ты прав, эти леса не знают куда лучше нас. Беллу нашел Адли, так что с меня причитается. Ладно, созвонимся. Бормоча что-то несвязное, Чарли побрел обратно в гостиную. «В чем дело?» — спросила я. Он тут же бросился ко мне. «Прости, милая, мы тебя разбудили». «Что-то горит?» «Ничего страшного. Просто на скалах жгут костры». «Костры?» — переспросила я. В моем голосе ни тени любопытства. «Он какой-то мертвый. Детишки из резервации хулиганят». «Почему?» — равнодушно поинтересовалась я. Опустив голову, папа рассматривал узор на ковре. «Отмечают хорошую новость», — с горечью произнес он. «Новость, как не обманывай себя, была только одна. Да, все сходится. Каллины уехали. Как же я забыла! Индейцам не нравится, что они живут в Лапуш. Квилеты верят в то, что холодные или кровопийцы — исконные враги их племени, не меньше, чем в легенде о великом потопе и предков оборотней. Обычные сказки, фольклор, однако некоторые относятся к этому серьезно. Например, старый друг отца Билли Блэк, хотя его собственный сын Джейкоб считает все это предрассудками. Билли велел мне держаться подальше от каллинов. Имя всколыхнуло душу, и на поверхность стало подниматься нечто спрятанное глубоко внутри, о чем не хотелось даже думать. Целые минуты мы молчали. Чернильное небо за окном стало кобальтовым. За дождевыми облаками занималась заря. «Белла», — позвал Чарли. Полная дурных предчувствий, я обернулась. «Он бросил тебя в лесу?» «Лучше ответить вопросом на вопрос». «Откуда ты знал, где меня искать?» Я старательно пряталась от реальности, которая надвигалась, словно асфальтовый каток. «Из твоей записки», — удивленно ответил папа, доставая из заднего кармана клочок бумаги, грязный и затертый, сотни раз перечитанный. Чарли протянул его, словно вещественное доказательство. Небрежный почерк удивительно похож на мой собственный. «Ушла в лес с Эдвардом. Скоро буду. Б. К ужину ты не вернулась. Я стал звонить Каллинам. Никто не отвечал», — тихо произнес Чарли. «Тогда я связался с госпиталем, и доктор Джеранди ответил, что Карлайл уехал». «Куда они уехали?» — спросила я. «А Эдвард не сказал?» Внутренне съежившись, я покачала головой. «Ну зачем папа назвал его по имени?» Боль вырвалась наружу, налетела, ошеломила. «Карлайлу предложили работу в крупной клинике Лос-Анджелеса. Думаю, хорошим жалованием заманили. Солнечный Лос-Анджелес. Туда они точно не поедут». Я вспомнила палящие лучи, отражающиеся от кожи, любимое лицо, и содрогнулась от невыносимой боли. «Так Эдвард бросил тебя в лесу?» — не унимался Чарли. «Боже, ну хватит меня мучить!» Пытаясь избавиться от боли, я бешено мотала головой. «Сама виновата. Он оставил меня на опушке, недалеко от дома, а я пошла за ним. Остановить пыталась». Чарли начал что-то говорить, но я по-детски заткнула уши.